Одним словом, это решено. После тебя управлять домом и ведать всеми делами, которыми мне не в моготу заниматься, будет Азарсиф. На него указует мой перст. Вот слова господина. Я их точно запомнил. А теперь, после того, как он благословил тебя, благословляю тебя и я, ибо разве когда-либо поступают иначе? Благословляют всегда только благословенного и желают счастья только счастливому. Ведь и тот слепец в шатре благословил гладкого только потому, что благословение уже и было с гладким, а не с косматым, и ничего больше сделать нельзя. Итак, будь благословен, поскольку ты благословен. У тебя бодрый нрав, ты смело посягаешь на высшие. Муки своей матери ты отваживаешься называть сверхъестественными, а свое рождение без неопровержимого основания девственным — это признаки благословенности, каковой я не обладаю, а значит, и не могу передать. Я могу только, умирая, благословить тебя и пожелать тебе счастья. Пониже наклони голову, сын мой, под моей рукою, голову человека больших устремлений под рукой человека скромного. Я завещаю тебе дом, усадьбу, поле именем Петепра, для которого я управлял ими. Поручаю тебе их туг и богатство, чтобы ты распоряжался их службами, запасами их кладовых, плодами сада, крупным и мелким скотом, а также урожаем на острове, расчетами и всякой торговлей. А еще отдаю под твое начало посев и жатву, кухню и погреб, стол господина, довольствие гарема, маслобойные мельницы, виноградные тиски и всю челядь. Надеюсь, я ничего не забыл. А ты, Азарсиф, не забывай меня, когда я сделаюсь Богом и уподоблюсь Азирису. Будь моим гором, который защищает и оправдывает отца. Следи за тем, чтобы не стерлась моя надгробная надпись «Поддерживай мою жизнь». Скажи, позаботишься ли ты о том, чтобы Мин-Неб-Мат, пеленальных дел мастер и его подмастерье, сделали из меня отличную мумию, не черную, а прекрасно желтую, для чего я уже припас все необходимое. Ты присмотришь за ними, чтобы они ничего не прибрали к рукам, а засолили меня чистым натром и взяли ради вечной моей жизни тонкие бальзамы, стираксу, можжевельник, привозную кедровую смолу, а также мастику из сладких фисташек, и закутали мое тело нежнейшими пеленами. Позаботишься ли ты, сын мой, чтобы вечная моя оболочка была красиво расписана, а изнутри сплошь без единого пробела покрыта защитными изречениями? Обещаешь ли ты проследить за тем, чтобы жрец Имхотеп, что служит на западе в городе мертвых, не раздал своим детям запасов хлеба, пива, масла и ладана, которые я оставил ему для жертвоприношений моему телу, дабы отец твой по праздникам всегда имел вдоволь еды и питья? Как хорошо, что ты самым благоговейным голосом обещаешь мне сделать все это, ибо хоть смерть и обычное дело, она влечет за собой большие заботы, и человек должен обеспечить себя со всех сторон. И еще поставь в мою усыпальницу небольшую жаровню, чтобы челядь жарила для меня бычьи окорока. Прибавь к ним еще гусиное жаркое из алаастра, деревянное изображение кувшина для вина и побольше этих твоих глиняных смоков. Я рад, что ты обещаешь мне это в самых благочестивых и успокоительных выражениях. Поставь на всякий случай возле моего гроба кораблик с гребцами. Помести в моем домике несколько человечков в набедренниках, чтобы они постарались за меня, когда западный бог призовет меня работать на свое благородное поле. Ибо хотя голова моя и пригодна для обобщающего надзора, сам я не умею орудовать плугом или серпом. О, сколько хлопот требует смерть! Не забыл ли я чего-нибудь? Обещай мне подумать и о том, о чем я не вспомню. Например, позаботься, чтобы вместо сердца в меня вложили прекрасного жука из яшмы, которого мне по доброте сердечной подарил Петепра, и на котором написано, что на весах суда мое сердце не должно свидетельствовать против меня».